В мае Суворов, переведенный из Польши в Дунайскую армию, начал и здесь блистательно свою деятельность, овладев Туртукаем. Но случилось дознать и неудачу, как следствие жребия военного, не всегда приверженного одной стороне. По словам Румянцева, эту неудачу потерпел полковник князь Репнин, который сам раненый достался в плен туркам с двумя майорами Дивовыми и несколькими обер-офицерами. Поверхность неприятелем всем разе приобретенная ничего и наималейшее не переменяет в нашем положении, писал Румянцев, да и утрата толь малого числа людей ничего бы по себе не значила, ежели бы в ней не было персоны князя Репнина, каковых знатных пленников во всю войну еще не имели турки, и по сему пункту, а наибольше и по персональному моему доброжелательству к их фамилию, чувствительно мне прискорбен сей случай. Между тем наши движения идут, чтобы заплатить врагам с лихвою. Вейсман со своим корпусом уже за Дунаем, и я в споспешствовании дальнейшим действием подвигаюсь берегом вверх сей реки. Вейсман, переправившись за Дунай, не замедлил известить фельдмаршала о победе. 27 мая он напал при Карасу на неприятеля, стоявшего в 12 тысячах пехоты и конницы, и нанес ему поражение. Турки потеряли более 1000 человек убитыми. Русским достался весь их лагерь с 16 пушками. После этого Румянцев решился переправиться через Дунай у Гарабала или Балибагаса. Но тут стояло 6000 турок с пушками. Фельдмаршал велел Вейсману зайти им в тыл от Карасу и Потемкину высадиться и идти прямо им в лицо. 7 июня оба генерала одновременно с двух сторон подступили к неприятельскому лагерю, и в то же время фельдмаршал с главным войском показался на левом берегу Дуная, ведя наравне со своим движением суда, собранные для переправы. Турки оторопели и при первых выстрелах бросились в бегство. Русская конница поскакала за ними и истребила более 300 человек. Обоз достался победителям. Очистив назначенное для переправы место, Румянцев в тот же день велел перевозить войска и 11 числа сам перешел Дунай. Разбивший еще раз турок на реке Галице, русские стали лагерем у Силистрии. Еще прежде, когда Румянцев дал знать в Петербург о намерении своем переправиться через Дунай и о взятии Туртукая, граф Григорий Орлов говорил в совете, что по настоящему расположению фельдмаршала он видит, как Румянцев намерен исполнить теперь то, что он, Орлов, предлагал ему в прошлогоднее свидание, а именно переправиться за Дунай между Черным морем и Карасу и утвердить там левое крыло армии. Визирь, находясь на другой стороне Карасу, не мог бы отрезать нашего войска по дальности обхода, напротив, сам нашелся бы в опасности быть отрезанным. Таким положением мы могли бы отворить себе путь за горы и, потревожив столицу неприятеля, заставить его согласиться на мир. Узнав о переправе Румянцева, Екатерина 28 июня, в день восшествия своего на престол, написала ему, что так как он сделал этот день для нее радостным, то она пожаловала сына его, Михаила, полковником и желала божеской помощи во всех впредь за Дунаем предприятиях. К Вольтеру Екатерина писала: «Вашему любезному Мустафе придется опять быть отлично поколоченным после переговоров, разрыва двух конгрессов и перемирия, продолжившихся почти целый год. Этот почтенный господин, по-моему, вовсе не умеет пользоваться обстоятельствами. Нет сомнения, что вы увидите окончание этой войны. Надеюсь, что переход через Дунай будет способствовать этому двояким образом. Он вас обрадует и сделает султана сговорчивее». Но Румянцев в 1773 году приготовил Екатерине такую горькую нечаянность, какую она испытала от Голицына в 1769 году. Несмотря на несколько удачных схваток с турками, овладение Силистрией оказывалось невозможным по причине сильного гарнизона, простиравшегося до 30 тысяч человек. На предложение сдаться комендант отвечал, что русские не получат ни одного камня и ни одного гвоздя из Силистрии. От Шумлы шел Нуман-паша с целью напасть на русскую армию с тыла, в то время как с другой стороны на нее нападут войска из Силистрии. Навстречу Нуман-паше двинулся Вейсман и встретился с ним 22 июня при Кучук-Кайнарджи. Турки были поражены, потеряли около 5000 убитыми, 25 пушек, но русские заплатили за это очень дорого. Знаменитый Вейсман был убит. Несмотря на то, что теперь турки не могли прийти на помощь Силистрии, Румянцев 24 июня собрал военный совет, на котором решено перейти назад, на левый берег Дуная. Страшно истомленную конницу нельзя было вести вперед, травы не было, лошадей кормили камышом, да и затем нужно было посылать далеко, дороги трудные, а сражаться не с кем турок не догнать.